Глава 27. В тот же вечер, около 20:00, он осторожно перебрался в кресло. Прислушался. Сверху не доносилось ни звука. Последнее, что донеслось до него оттуда, — это скрип пружин. Она легла около 4:00 дня. Он не сомневался, что она в самом деле устала. Пол достал банку горючего и подкатился к окну, где находилось его импровизированное рабочее кабинетное место, ухмыляющаяся пишущая машинка, у которой не хватало 3 зубов, мусорное ведро, карандаши, стопки бумаги, черновики, из которых одни еще сослужат службу, а другие отправятся в ведро. Должны были отправиться только раньше. Здесь находилась невидимая дверь в иной мир. И здесь был его призрак, как будто бы движущийся при быстром просмотре серии фотоснимков. Благодаря долгой практике он с легкостью проехал между пачками бумаги и разбросанными на полу блокнотами, остановился у стены, на всякий случай прислушался, наклонился и поднял 9-дюймовый кусок плинтуса. Примерно месяц назад он обнаружил, что в этом месте доска легко отходит от стены, а Энни, судя по тонкому слою пыли на этой доске, «Еще немного, и ты начнешь оставлять волосы для проверки», — подумал он. Не знал, что именно в этом месте в плинтусе есть изъян. За плинтусом имелось небольшое пространство, наполненное только комками пыли и мышиными экскрементами. Пол поставил банку с горючей жидкостью в нишу и задвинул кусок плинтуса. В самый первый момент он испугался, что доска не встанет в точности на прежнее место, а у нее... О, Боже, дьявольски острые глаза! Но потом доска легко скользнула в проем. Пол оценил результат, затем открыл блокнот и пошел в дверь, распахнувшуюся в бумажном листе. Ничто не отвлекало его от работы в течение 4 часов. 3 карандаша, которые Энни заточила для него, затупились, после чего он подкатился к кровати, забрался под одеяло и с легким сердцем заснул. Глава 28. Глава 37. Руки Джеффри начинали затекать. Он стоял в тени хижины, принадлежащей вот уже 5 минут прекрасному владению Эмчиби. Он был похож на исхудавшего силача из цирка, а над его головой висело тело баронессы. Когда он, наконец, решил, что никакие слова языки не смогут убедить Эмчиби покинуть хижину, до него донесся звук какого-то поспешного движения. Джеффри обернулся, и мускулы на его руках напряглись. Вождь Эмчиби был хранителем огня, и в хижине у него горело больше 1000 факелов, и каждый был покрыт толстым слоем тягучей смолы. Смола эта добывалась из местных низкорослых деревьев, и сами Бурка называли ее маслом для огня или маслом для огня и крови. Некоторые предметы назывались на языке Бурка, как и на многих других примитивных языках весьма уклончиво. Впрочем, как бы ни произносились названия этого вещества, ясно было, что в хижине имеется достаточно факелов, чтобы поджечь всю деревню. Она вспыхнет, как чучело Гая Фокса, — подумал Джеффри, — если удастся убрать Эмчиби с дороги. Чучело Гая Фокса, участника так называемого порохового заговора, ежегодно сжигалось на улицах английских городов во время народных гуляний 5 ноября. «Не бойтесь его бить!» «Босс Джеффри», — сказал ему Языкия, — «Эмчиби, он первый выходит, он хранитель огня, а Языкия второй выходит, так вы не ждите, разбейте банку этого щенка, только быстро». И все же, несмотря на острую боль в руках, Джеффри заколебался, когда услышал, что они приближаются. Предполо... Глава 29. Карандаш замер на середине слова, потому что Пол услышал приближающийся звук мотора.